24 глава. Она открыла глаза. Вокруг лишь белые стены и какие-то тени по ним. Эти тени на белых стенах говорили друг с другом. Они говорили о ней. Как тяжелы были веки. Как бил по глазам ламповый свет. Что-то ужасно болело в затылке и в животе. «Не оставляйте ее без охраны. Охрана всегда здесь. Нужно взять анализ крови на бактерии». «Как она вообще попала в город?» «Она не первая. Помнишь некую Элену Левин несколько лет назад?» «Уже и забыл. Скорее бы уже охрану усилили на границе». После того случая власти уверили, что сделали все. «Оно и заметно». «Миссис Левин. Элена Левин». Аманда пыталась вытащить это имя из памяти. Как же трудно это давалось. Точно. Она пропала около года назад, но почему несколько лет? Что здесь вообще происходит? Что это? Голоса подходили ближе, люди склонились над ней. Быстрая фаза сна. Или она приходит в себя? Вколите ей еще снотворного. Что-то пошло по венам, расслабляя напряженное тело, забирая ее из реальности, если она была в ней. Аманда неслась в пустоту. Эти близкие голоса стали мгновенно далекими, доносясь лишь нечетким эхом из глубин зыбучего сна. Она пыталась пошевелить рукой или приподняться всем телом, но словно что-то тяжелое навалилось на нее и опрокинуло в бездну. Дыхание перехватило. Перед глазами ее Эбигейл стоит на краю этой бездны и хочет сойти. Аманда пытается докричаться, но сама падает вниз. Она летит в какую-то пропасть, мимо нее пролетают скалы, или она мимо них летит. Как же болит голова, как туманятся мысли. Вот уже и конец. Ветер шумит в ушах, кожу щиплет от ветра. Она скоро разобьется, еще немного, и вот уже... Аманда закрывает глаза и бесшумно ударяется оземь. Вокруг лишь холод и мгла, пробирающая до дрожи. Она не чувствует тела, лишь непонятный озноб и чьё-то дыхание рядом. Повернувшись на звук, она замирает в испуге. Рядом лежит ее дочь с безжизненно застывшим лицом. Аманда кричит ее имя, но выпускает лишь стон, еле слышный, придушенный страхом. Она хочет ее обнять, но не может пошевелиться, так и смотрит в эти глаза, стеклянные и неживые. Вдруг лицо ее дочери вздрагивает и начинает меняться. Она заметно взрослеет, лоб становится выше, нос чуть больше, ресницы длинней. Перед ней та самая девушка, ее Эбигейл, только старше. Теперь она рядом с ней. Какая-то дрожь под телом, она не сразу ее замечает, так и смотрит на дочь, не в силах отвести взгляд. Как же знакомо лицо, как же оно незнакомо. Под ней также дрожит земля, только уже сильнее. Образ дочери тоже затрясся, заребил, как на старом телеприемнике, а вскоре и вовсе исчез. Испарился, будто ее повзрослевшей Эбби и не было никогда. «Нет, вернись!» Аманда тянет к ней руки. «Нет, пожалуйста, Эбби, вернись!» «Тише!» — слышит она чей-то голос. «Не волнуйся, я здесь, я с тобой!» Этот голос до боли знакомый. Аманда открывает глаза. Кто-то катит ее по коридору. Ее лицо закрыто простыней. «Не двигайся и прикинься мертвой!» Она и так почти что мертва. Не пошевелите рукой. Все будет хорошо. Все будет хорошо, родная. Аманда задохнулась от слез, хотела что-то сказать, но ощутила лишь укол в руку. «Извини», — сказал тот же голос. Каталка ударилась о дверь, распахнув ее перед ними, потом о вторую, о третью. Каким же длинным был коридор! Аманда закрыла глаза. Он сидел напротив нее в каком-то плетеном кресле, смотрел тем же ласковым взглядом, как и 2 года назад. Ей хотелось что-то сказать, но она не разомкнула и рта, боясь хоть словом, хоть звуком спугнуть этот зыбкий мираж. Он был не такой, как раньше. В висках проступила редкая седина, вокруг глаз паутинки морщин, в них виднелись застывшие слезы. Он улыбнулся ей как-то болезненно, скривив дрожащие губы, и разрыдался в рукав. Эту рубашку ему подарила она когда-то очень давно. Ткань уже выцвела и местами износилась. Она пахла их прошлым, их любовью и безмерной тоской. Сейчас она закроет глаза, и он исчезнет. Ее Михаэль, ее вечная горечь. Она всегда помнила о нем. Каждый день, пока жила в этом городе, позабытом всеми богами. Она забыла о нем лишь однажды, когда потерялась Эбигейл, когда боль за нее перекрыла все старые боли. Аманда закрыла глаза. Ее обжигали слезы. В голове одно только имя — Эбигейл. Она потеряла ее. Она потеряла их дочь. Сейчас она откроет глаза и больше его не увидит. Он исчезнет, как всегда исчезал, растворяясь во снах. Он все так же сидел напротив, подперев мокрый от слез подбородок дрожащей рукой. «Аманда», — еле шевелил он губами, — «это действительно ты? Это действительно ты?» — смотрела она на него и не могла в это поверить. Он встал с плетеного кресла и медленно подошел к ней. Шаг за шагом в целую вечность. С каждым шагом время казалось только длинней. Он склонился. Его робкая тень дрожала, поглощая ее в объятия, сливаясь с ее робкой тенью на подсвеченном потолке. Силуэты в торшерном свете то плавно сходились друг с другом, становясь единым и целым, то расходились опять. Через время в комнате стихло. Они тихо лежали в постели. Он гладил ее по щекам. «Я думал, ты умерла», — сказал Михаэль, убрав ее взмокшие локоны с заплаканного лица. «Мне сказали про тебя тоже». Аманда прикрыла голую грудь. На каких-то пару мгновений она забыла обо всем, но сейчас... «Что?» — поймал он ее грустный взгляд. «Эбигейл». «О, — улыбнулся он гордой отцовской улыбкой, — вы обязательно встретитесь, нужно только ее найти. Эта девчонка опять пропала». «Что?» «Не волнуйся, она вернется. Она всегда возвращается. Должно быть проблема со связью, с ней такое не в первый раз». Он посмотрел на жену. «У нее твой несносный характер. Если что-то взбредет ей в голову, никак не отговоришь. Но она ищет жизнь повсюду, даже там, где ее нет». Он застегивал на груди рубашку. Первый раз она отправилась по мертвым городам, когда ей едва исполнилось 15. Представляешь, угнала мой пикап. Так и рыщет по всем захолустьям в поисках живых городов. Я ей как-то сказал: «Дорогая, там, где ты бродишь, можно найти только смерть». Но она ни в какую. «О чем ты говоришь, Михаэль?» Аманда приложила руку к потному лбу мужа. «Эбигейл всего 8. Она еще ребенок. И все это время малышка жила со мной». Михаэль смотрел на жену с какой-то снисходительной жалостью. «Ей уже 19, родная», — сказал он, пытаясь поймать хоть какое-то понимание в ее растерянном взгляде. «Ей было 5, когда мы виделись в последний раз. 14 лет прошло». «Как 14? О чем ты говоришь?» И он рассказал обо всем. А после она рассказала, как пережила его гибель, как воспитывала дочь в одиночку, как 2 недели назад она потеряла ее. Михаэль встал с постели, пошел к книжному шкафу и достал из него что-то похожее на фоторамку. Аманда держала в руках взрослое фото своей Эбигейл. Значит, тогда ей не показалось. Значит, той девушкой была она. «Я не понимаю», — смотрела она на него полными слез глазами. «Я не понимаю, как такое возможно». «Аманда». «Я ее видела». «Где?» «У нас. С ней что-то случилось. Ее нашли без сознания в нашем лесу и поместили в больницу. Я узнала ее почти сразу. Но потом мне что-то вкололи и сказали, что это все мой посттравматический синдром. Они сказали, мне показалось». «Значит, Эбигейл была у вас?» «Да, но потом я не смогла ее отыскать». «О каком городе ты говоришь? Здесь нет живых городов». «Есть! В 20 километрах отсюда, Мэйленд». «Мэйленд? Значит, этот город жив?» Он вдруг вспомнил, что несколько лет назад, когда они над ним пролетали, там не было ни души. Он еще подумал, как странно, город как будто бы спит. А потом им объяснили, что люди в суматохе бежали и так и не вернулись назад. Значит, все это время им врали? «Конечно, жив», — сказала она и замолчала, собираясь спросить. «А сколько погибло от тех двух вулканов?» Он смотрел на нее, не зная, как сказать ту страшную правду, в которой он все это время жил, которую сейчас собирался обрушить и на нее. «Михаэль», — она взяла его за руку. «Большая часть Земли», — наконец сказал он. «Это был конец света. Почти всего. Мало что уцелело, мало кого удалось спасти». «Но разве такое возможно только от двух вулканов?» «Их было больше. Почти весь вулканический пояс». «Господи!» «То, что не уничтожила лава, покрылось вулканическим пеплом. Жизни поблизости нет». «Но мы, наш город, жив. Может, и другие живы?» Он смотрел на нее, чуть не плача. «Значит, все это время ты была рядом со мной. Как и ты». Она целовала его в соленые щеки, и он пытался поймать ее губы своими губами. «Но я же там был!» — отстранил ее Михаэль. «Мы облетали округу. Наш Мэйленд? И там не было жизни. Ее там и правда скоро не будет». «Ты о чем?» Он слушал про все, что случилось за эти несколько лет. Одно лишь не совпадало. Это чертова дата. Его жена все так же твердила про какой-то 2027 год. Она рассказала ему обо всем: как их спасали на вертолете, как поселили в этом чуждом ей городке, а еще как все изменилось 2 недели назад. «Какая еще эпидемия?» — переспросил он. «Женщины умирают, дети теряют рассудок или же пропадают совсем. И наша Эбигейл тоже пропала». «Мы найдем ее, где бы она ни была. В Мэйленде, наверное, не так много больниц. Ее могли перевести и в другую». «Нет», — прервала она мужа. «Я о своей Эбигейл. Моя малышка, может быть, умирает». «Родная», — обхватил он ее мокрые щеки. «Я не знаю, какого черта здесь происходит, но дочь у нас только одна». «Ее мог похитить маньяк. Мою малышку мог похитить чертов старый извращенец». «О чем ты говоришь?» «Я была в его доме», — говорила она быстрым шепотом, «и нашла там кое-что». Аманда залезла в тугой карман джинсов, что были наспех сброшены на пол, достала стеклянный шарик и протянула ему. «Вот», — сказала она, — «у него в доме было несколько детских тел, я видела, но потом мне сказали, что в том доме никто не живет». «Несколько детских тел?» Михаэль всматривался в протянутую находку. «Это ведь глаз». Теперь и Аманда всмотрелась. «Маньяк с искусственным глазом?» «Это необычный имплантат», — сказал Михаэль. «Нет?» «Это идентичный нашему глазу образец. Видишь, это серийный номер детали». «Серийный номер чего?» — прищурилась она. «Я сейчас тебе все покажу». Он повернул настольную лампу и посмотрел в глаз на свет. «Видишь там в глубине зрачка?» «Господи, что это, чип?» «Именно». «Значит, этот искусственный глаз может видеть?» «Не искусственный глаз, Аманда, а искусственный человек». искусственный человек может видеть. «О чем ты говоришь?»